107. Свет седьмой самый вмещающий, потому каждое земное вмещение уже будет путем туда, где каждый дух светит сиянием. Уничтожение вмещения и восхищение наносит главное препятствие для быстрого движения. Нужно учить о существовании иерархии миров, которая беспредельна. Пусть дети получат хотя бы намек на красоту беспредельности. Сперва произнесется слово, но после зародится понятие. Явление мира огненного — прекрасное восхищение. 108. Самая совершенная машина может остановиться от малейшего камешка. Чем она будет утонченнее, тем каждое постороннее тело будет чувствительнее. Не то же ли самое происходит с сердцем? Потому нужно так беречь ток сердца. Когда ток устремляется кверху, то множество малых посылок устремляется препятствовать току. Не только сознательные и вредительские посылки, но и хаотические пылинки пытаются удержать ток вверх. Но если мы знаем это, то сознание наше не допустит непрошенных гостей. Но от мала до велика нужно быть на страже, чтобы недруги не пресекали нить. Малое недоверие или сожаление уже отодвигает степень тока. Кроме того, имеется и другой вред. Когда контакт установлен, то уклонение одного делает и верхний ток неравномерным. Нужно понять, что такое нарушение токов опасно во многих отношениях, ведь все нервные центры отзываются на эти токи. Каждое колебание уничтожает работу нескольких центров, потому нужно очень бережно относиться к токам сердца. 109. Относительность возрастает в беспредельности. Тот же закон и для знаний. Никто в мирах не может успокоиться на знании. Каждое приобретение увеличивает в прогрессии сознание незнания. Малодушные могут испугаться перед беспредельностью знаний. Но мы уже знаем неизбежность этого закона и трудимся каждодневно, чтобы радоваться беспредельности. 110. Радость подвигу есть щит прекрасный. Вы уже знаете, как радостью и доверием переходили пропасти. Тоже нужно радоваться и второму приближающемуся подвигу. Не только мужество, но именно радость сделает вас неуязвимыми. Даже великие подвиги упрощались радостью и доверием. 111. Можно провести слабое сравнение между огненным миром и земным. При редких явлениях существ огненного мира они принимают все меры, чтобы не нарушить земное равновесие, и земные люди при приближении таких существ со своей стороны тоже принимают меры защиты сердца. Между тем, при всех мерах сердце часто не выдерживает огненного напряжения. Так высшие меры сверху и снизу не могут сочетать эти меры. Самые редкие случаи общения могут быть заложены старую кармою, когда при земных жизнях происходили долгие благостные сотрудничества. Подобные сотрудничества полезны для вечности. Заложение общежития есть скрепление сотрудничества. Когда взгляд наш устремлен в будущее, то каждое благое сотрудничество есть действие мудрое. 112. Можно напрягать волю самыми механическими средствами. Можно к тому найти многие примеры и предписания, но мы советуем почерпать укрепление воли из общения с иерархией. Можно даже сказать, что это вообще единственный способ вознесения духа. Даже путь механики ведет к тому же, но при ненужной затрате времени и усилий. Сердечное общение с иерархией избавляет от тантр и от магии. Конечно, малые сторонние препятствия могут вредить общению, но не забудем, каким опасностям подвергаются маг или тантрик. Но, во всяком случае, не мудр человек, мечтающий о своей обособленной воле. Она растет и вибрирует на высшие хранилища. И кто заботится о своей воле без общения с высшими мирами, тот не на верном пути.